Глава 16. Тапас. Лив вскрикнул, вскочил на ноги, подбежал к лилиям и подставил сложенные ладони под льющийся нектар. Потом мальчик вернулся к Барде и вылил золотистую жидкость на рану и на бледные губы. И замер в ожидании. Прошла минута, две. «Может, он уже умер?» — прошептала Жасмин. — «Барда, очнись! Очнись!» — не помня себя от горя, умолял Лив. Веки Барды вздрогнули. Он открыл глаза. В них стоял туман, как после глубокого сна. — «Что случилось?» — слабо спросил он. К нему начал возвращаться румянец. Барда притронулся рукой к своей ране. — «Ох, болит! Рана заживает!» — изумленно прошептала Жасмин. — «Видишь, она закрывается!» Лифа переполняла радость. На его глазах рана превратилась в багровый шрам, а потом и вовсе исчезла. — «Барда, ты жив!» — закричал он. — «Конечно, жив!» — проворчал Барда, садясь и оглядываясь вокруг. — «Что случилось? Я потерял сознание? Где Горл?» Лиф молча показал на груду золотых доспехов, придавленных тяжелой веткой. Барда подошел к ним и нахмурился. «Но это всего лишь доспехи. Самого Горла нет?» «Думаю, его тело давно рассыпалось», — сказал Лив. «Внутри остались только мрак и его воля. Но когда доспехи сломались, даже воля не смогла выжить. Она не выдержала солнечного света. Значит, на него свалилась ветка и прикончила его. Вот это удача», — заметил Барда. «Никакая это неудача», — с негодованием воскликнул Жасмин. «Я попросила самое большое дерево сделать это, и оно меня послушалось. Я объяснила, что так оно сможет избавиться от лиан. Дерево согласилось пожертвовать одной веткой, чтобы вернуть себе и своим собратьям свободу». Барда недоверчиво вскинул брови. Но Лиф остановил его. «Поверь мне, это правда», — подтвердил он. «Жасмин спасла нам жизнь». «Это ты спас жизнь, Барди», — возразила она. «Солнце заставило лилии расцвести, и ты...» Она оборвала себя на полусловие и бросилась к цветам. Они уже начинали вянуть. На кончиках поблекших лепестков еще висело несколько последних капель. Жасмин быстро вытащила из-за пазухи маленький пузырек, который носила на цепочке. В него она собрала драгоценные капли и закрутила серебряную крышечку. Лилии жизни медленно закрылись и опустили головки. «Кто знает, когда они еще расцветут?» — тихо проговорила Жасмин, возвращаясь к друзьям. Но они расцветут обязательно, потому что теперь на них светит солнце. А у меня пока будет немного нектара. — Что, выпьешь его и будешь жить вечно? — улыбнулся Лив, уже зная ответ. Жасмин покачал головой. — Только дурак может этого хотеть. К тому же, если Горл прав, нескольких капель недостаточно. — Но нектар сможет принести пользу. — Какую? — спросил Барда. — Он вырвал тебя из объятий смерти, — ответил Лив. — Я тебе потом расскажу. А теперь он поднял меч Горла. Огромный топаз сжался и сам выпал из оправы прямо в подставленную ладонь Лифа. Тот рассмеялся от счастья и посмотрел на солнце сквозь камень, который вспыхнул золотым светом. — Что это? — воскликнул Жасмин. — Вы его искали? Лиф слишком поздно понял, что ненароком выдал тайну. Он увидел, что Барда нахмурился, но потом кивнул, словно говоря, можешь рассказать ей, но не все. — Это топаз. Символ верности. Лив положил камень в протянутую ладонь девочки. Говорят, топаз может, начал Барда. Вдруг он замолчал. Просвет над головой потемнел, как будто солнце скрылось за тучей. С неба спустился густой клубящийся туман. Крик аркнул, Филли испуганно пискнул, трое друзей замерли. Из тумана появилась полупрозрачная женщина. Лицо ее излучало нежность. Она улыбалась. «Призрак!» — прошептал Барда. «Топаз может...» «Жасмин!» — послышался голос. «Жасмин, моя милая!» Лив посмотрел на девочку. Она стояла как каменная, держа перед собой топаз. Ее лицо побледнело, губы беззвучно шевелились. «Мама!» — расслышал Лив. «Это ты?» «Да, Жасмин. Как прекрасно, что я, наконец, могу поговорить с тобой. Слушай меня внимательно. У нас мало времени. С тех пор, как нас с отцом забрали... Ты держалась молодцом, но теперь тебе предстоит сделать кое-что очень важное. — Что, мама? — прошептала Жасмин. Женщина протянула руки. Ее голос был подобен ветру. — Лив и Барда — друзья, Их миссия справедлива. Они освободят наше королевство от повелителя теней, но им еще многое предстоит испытать. Ты должна идти с ними и помогать им во всем. Это твоя судьба. Ты поняла меня? Да, мама, но... Теперь я должна оставить тебя. Но я буду заботиться о тебе, как всегда. Я люблю тебя. Ничего не бойся, милая. Туман медленно рассеялся. Жасмин не двигалась. Когда она повернулась к Лифу и вернула ему топаз, в ее глазах стояли слезы. Что это за магия? В ее голосе звучало чуть ли не злоба. Что это за камень, который может показать мне мою мать? Говорят, что топаз помогает живым приблизиться к миру духов, сухо ответил Барда. Раньше я этому не верил. Значит, моя мать мертва? Бесстрастно сказала Жасмин. Я чувствовала это, но все же надеялась. Она сжала губы, глубоко вздохнула и твердо произнесла: «Я пойду с вами, если вы возьмете меня с собой. Но имейте в виду, что я не могу оставить Филли, и Кри всегда летит за мной, куда бы я ни шла». «Конечно», — воскликнул Лив, но сразу же вспомнил, что не он один должен решать такие вопросы, и посмотрел на Барду. Мальчику стало грустно, когда он увидел, что тот отрицательно качает головой. Однако после продолжительного молчания Барда заговорил. «Должно быть, я старею. А может, повредил мозги, когда упал. По-моему, все происходит слишком быстро». На его лице расплылась лукавая улыбка. «Но не настолько быстро, чтобы я прозевал такую отличную идею». Он положил тяжелую руку на плечо Лифа и повернулся к Жасмин. «Признаю, сначала я не хотел, чтобы Лиф шел со мной. Но если бы он остался дома, сейчас меня уже не было бы в живых, а поиски закончились бы, не успев начаться. Я не совершу подобной ошибки во второй раз. Если судьба решила, что нас должно быть трое, пусть так и будет». Пояс на Лифе стал горячим. Он расстегнул его, положил на землю и вставил топаз в первый медальон. Камень занял свое место, как влитой. Чистый и золотой, как нектар, лилии жизни, теплый, сияющий, как солнце. Жасмин зачарованно смотрела на пояс. Медальонов 7, заметила она. Еще 6 пусты. Каким бы долгим ни был путь. Он начинается с первого шага, ответил Барда. А первый шаг мы уже сделали. Теперь надо освободить несчастные деревья от лиан, сказал Лиф, вынимая из ножен меч. Не надо, улыбнулась Жасмин. Уже весь лес знает, что мрака больше нет. Лиф поднял голову и увидел, что слетелось множество птиц. Клювами и коготками они освобождали деревья от тесной сети лиан. «Скоро подоспеют грызуны», — продолжала девочка. «Они уничтожат корни и стволы лиан. Через пару дней деревья будут свободны». Все трое с радостью смотрели на ветки, уже скинувшие гнет и тянущиеся к солнцу. «Наверное, когда-то здесь было очень красиво», — задумчиво произнес Лив. «И будет снова», — ответил Жасмин. «Все благодаря вам. Как удачно, что вы сюда пришли!» «Признаться поначалу, я был иного мнения», — усмехнулся Барда. «Но все закончилось хорошо. Очень хорошо. Думаю, можно остаться здесь на пару дней, отдохнуть, подкрепиться, посмотреть, что будет с деревьями. А потом?» — спросила Жасмин. «Что потом?» «Потом мы пойдем дальше», — просто ответил Барда. Лив застегнул на себе пояс. Его переполняла радость победы, ощущение чуда, волнения. Сердце замирало при мысли о том, через что они прошли и что ждет их впереди. Итак, первый камень найден. Миссия по спасению Тилуары началась.